и потом всю свою жизнь в России посвящал этому роду деятельности. Но в то же время он полюбил отечественную историю и первый написал по-русски обширную историю России, к сожалению, оставшуюся незаконченную. В числе русских писателей той эпохи нельзя без уважения привести имен Ададурова, физика, Манкеева, сатирика Кантемира, Тредьяковского и знаменитого Михаила Васильевича Ломоносова, творца нового книжного русского языка. Эпоха царствования Анны Ивановны в отношении русского просвещения представляла подобие того времени дня, когда утренняя заря разгоняет темень, оставшуюся от ночи, и готовит выход на горизонт дневному светилу. Для нас теперь сочинения того времени представляются далеко не в том значении, какое имели в свое время. Сатиры Кантемира и оды Ломоносова кажутся нам чересчур тяжелыми, а сочинение Тредьяковского – образцом бездарности. Между тем и последний был одним из передовых людей своего века. В подтверждении этого достаточно указать, что он ранее всех понял превосходство тонического размера перед силлабическим для русского языка, и первый стал писать этим размером стихи, открывая путь грядущим русским поэтам. Нельзя сказать, чтобы в царствовании Анны Ивановны правительство вовсе не думало о просвещении в России. Оно бесспорно желало, чтобы в ней существовало и процветало высшее ученое заведение. Хотя бы члены этого заведения писали не по-русски, за неготовностью русского языка к выражению предметов высших наук. Правительство не отказывало этому учреждению посильно и в материальных средствах, и в привилегиях. В 1735 году Академия наук по повелению назначить себе штат проектировала на свое содержание 64 086 рублей в год. Сенат уменьшил эту сумму до 53 298 рублей. Но во все царствование Анны Ивановны она с трудом могла достаться Академии. Ограничивались единовременными пособиями, из которых самое крупное, в 20 тысяч рублей, выдано было в 1739 году. Специальную привилегию Академии наук было издание календаря, а в Киеве и во всей Малороссии приказано было отбирать и сжечь календари, привозимые из Польши, потому что правительство замечало в них зловымышленные и непристойные пассажи. Академии наук дано было исключительное право печатать книги религиозного содержания и церковно-служебные на языках грузинском и калмыцком и посылать их предварительно до выпуска в свет на проверку сведущим в этих языках лицам, которых нарочно держали при синоде. Академия наук была не только ученое, но и учебное заведение, где русские могли получить литературное или энциклопедическое образование. Такое же образование можно было получать в Московской славяно-греко-латинской академии и в славяно-греко-латинских школах, основанных по инициативе белгородского епископа Епифания в Харькове при Покровском монастыре. Об образованности простонародия заботились мало. Существовал даже такой взгляд, что простой народ незачем учить грамоте, чтобы не отвлекать от черных работ. В таком именно смысле выразился указ декабря 12 1735 года, состоявшийся по просьбе заводчика Демидова, хлопотавшего, чтобы обывательских детей не принуждали к учению. Только в видах распространения христианства в Астрахани в 1732 году заведено было училище для новокрещенов, а в 1735 году с той же целью в четырех городах Казанской губернии основано по школе, и в каждую назначалось по два учителя и комплект в 30 человек учеников. В малороссийские школы, существовавшие издавна в Малороссии по приходам, правительство не вступалось вовсе. Но в сентябре 1738 года оно указало учредить в Малороссии школу для пения, и в этой школе следовало рядом с пением обучать струнной музыке, игре на скрипке и на малороссийской бандуре. Из этой школы каждогодно посылалось 10 лиц ко двору, и по отсылке их заменяли в школе другими 10. В области хозяйства, промышленности и торговли царствование Анны Ивановны было продолжением царствования Петра Великого. Такие же распоряжения, какие издавались Петром I о сбережении лесов, появлялись и при Анне Ивановне, хотя с меньшей суровостью. Их повторение казалось тем необходимее, что русские люди со смертью Петра I перестали бояться взыскания за невнимание к сбережению лесов и начали истреблять их. Кроме произвольной хищнической порубки, леса истреблялись от пожаров на широкие пространства. Около самого Петербурга лесные пожары свирепствовали в таком размере, что императрица принуждена была писать генералу Ушакову, начальнику тайной полиции, чтобы он принял меры к избавлению ее величества от дыма и копоти в ее дворцах Петербургском и Петерговском. И сенат выслал отряды солдат тушить пылавшие леса. Что касается до прекращения самовольной рубки лесов, то в 1730 году составлена была опись всем заповедным лесам в государстве, которые предположено было сберегать для казенных построек. Положено было считать заповедными леса, растущие вдоль Волги, вниз от Нижнего Новгорода на обе стороны от берегов расстоянием на 100 верст, а также и в других местах около больших рек и озер. По селам и деревням возобновлены надсмотрщики, состоявшие под начальством вальдмейстеров, дававшие разрешение обывателям на рубку для домашних нужд. Были деревья заповедные – дуб, ясень, клен, вяз, илим, лиственница и сосна, имеющие в диаметре 12 вершков. Прочие деревья не причислялись к заповедным. Можно было рубить их, хотя бы и в заповедном лесу. За самовольную рубку наказывали большими денежными штрафами. За 2 раза, а за 3-й виновный подвергался кнуту и ссылке в каторгу. Там, где замечалось оскудение лесов или где нуждались в их изобилии, там полагалось отводить помещикам участки, обязывая засевать их лесами. Хлебное производство подчинено было таким же правилам, как и при Петре I. Торговля хлебом была то стесняема, то расширяема, смотря по урожаям. В 1734 году постиг Россию страшный неурожай. Тогда у всех купцов, торговавших хлебным зерном, велено было отбирать товар и продавать без платежа пошлин в казну, так, чтобы хозяину доставалось не более 10% барыша. Губернским и провинциальным властям а также штаб-офицерам войск, расположенных на вечных квартирах, поручено было наблюдать, чтобы помещики продавали хлеб только лишний, остающийся у них от продовольствия людей и крестьян. Из провинций, страдавших от неурожая, запрещалось возить хлеб для продажи в столице, а Петербург должен был снабжаться хлебом из той полосы империи, которая не терпела тогда от неурожая. В 1737 году после пожаров вздорожали строительные материалы, а вслед за ними поднялись цены на жизненные потребности, и в том числе на хлеб. Правительство издало указ, запрещавший дальнейшее повышение цен. Много хлебного зерна истрачивалось на винокурение помещиками, получившими привилегию свободного производства вина в своих имениях и провозившими это вино повсюду под предлогом, что то делается для своего обихода. Для массы простого или подлого, как тогда говорилось, народа, хлебное вино продавалось в кружечных дворах, в кабаках и в вольных домах, составляя казенный доход. Продажа виноградного вина, кваса, пива, уксуса и сусла отдавалась на откуп, а с 1735 года откупа были сняты, и торговля этими произведениями стала вольную. В Малороссии и Слободской Украине, как уже было выше сказано, винное производство было вольное. Заботливость о разведении конских заводов была своеобразной чертой царствования Анны Ивановны под влиянием ее любимца Берона. В 1731 году учреждена была конюшенная канцелярия или конюшенный приказ. Он получил в 1733 году особый регламент, где были означены разные должности: шталмейстер, провиантмейстер, фуражмейстер, экипажмейстер, рейтанеи и конюхи. В ведомство этого нового учреждения был отдан город Скопин, а потом город Ораненбург с несколькими властями и селами. В последующие годы в губерниях Нижегородской, Казанской, Воронежской и в провинциях Алаторской, Тамбовской, Севской и Курской положено отвести пустопорожние земли для основания конских заводов. В дворцовых властях, лежавших более всего около Москвы, велено выписывать немецких и датских лошадей и обучать конюхов и коновалов. Всем аздзейским обывателям вменено в обязанность разводить у себя в крае лошадей и дозволялось беспошлинно торговать ими на двух конских ярмарках, учрежденных в Риге и в Киеве. В 1739 году положено завести конские заводы в Малороссии и Слободской Украине, раздать по полкам маток и выписывать для них немецких заводчиков. В том же году указано тоже сделать во всех имениях церковного ведомства. До самой своей кончины Анна Ивановна оказывала большое попечение к успеху конозаводства в России. Рыбный промысел, процветавший тогда преимущественно в низовьях Волги, составлял государственное достояние и отдавался на откуп за 3500 рублей в год. Достоянием казны при Анне Ивановне, как и в предшествовавшие ей времена, были селитренное и поташное производство, ревень и пенька. В 1736 году заведены были близ Саратова на старом Увекском городище селитренные заводы, и с этой целью туда отправлялись офицеры с солдатами, для производства казенных работ. Но потом правительство стало недовольно тамошним ходом работ и в 1740 году предоставило всем желающим частным людям заниматься селитренным производством, а выработанную ими селитру обязало представлять в казну по установленной цене. Порох в вольной продаже не был допущен. Его можно было покупать только из артиллерийского ведомства, и притом в количестве не более 10 фунтов в одни руки. Но знатным особам давалось дозволение покупать пуда по 2 и по 3. Закон, стеснявший продажу пороха обычным путем торговли, не мог воспрепятствовать, однако, доставать его разбойникам.